Судя по показаниям приборов, ее спасательную капсулу довольно споро куда-то волокли, скорее всего, это был какой-то из москитов, посланный на помощь, и он теперь, подхватив ее магнитным гарпуном, старательно тащил в сторону корабля. Тяжело выдохнув, Лига Юри тут же принялась планировать, что будет делать, так как она и сама прекрасно понимала, что скорее всего сейчас ей предстоит выдержать довольно сложный разговор с капитаном наемников, который явно будет не слишком доволен тому факту, что случилось в астероидном поле. Пока ее транспортировали до корабля, девушка много чего передумала, вплоть до того факта, что нужно практически сразу наброситься на самого этого разумного с обвинениями. А что, так ей будет гораздо проще, ведь обвинив именно его в том, что этот разумный по какой-то глупости едва не погубил ее, молодая представительница директората имеет возможность из жертвы превратиться в обвинителя. Может, так и стоит поступить? Возможно. Вполне возможно. Так что девушка достаточно быстро собралась и приготовилась к нападению. Каково же было ее удивление, когда она увидела совершенно незнакомый ангар после открытия спасательной капсулы, которая представляла из себя кабину пилота. Удивленно оглядевшись, Лига Юри вздрогнула от испуга, заметив застывших поблизости боевых дроидов, которые не сводили с нее свои пушки. Она не успела еще ничего сказать, или попытаться как-то привлечь внимание к себе, когда один из этих механизмов ожил, и развернувшись к ней, облучили девушку из парализатора, бросившего ее тело в море нервных спазмов и боли. Более того, неожиданно для себя, уже перед тем, как попасть в это облучение, девушка поняла, что поменялась с той самой наглой девчонкой местами. Судя по всему, это именно она сейчас попала в руки тех, кто будет ее использовать, а никак не наоборот. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация для нее сложилась весьма нелицеприятная. Ведь корабль, куда ее доставили, оказался абсолютно чужим. Огромный ангар, в котором оказалась ее спасательная капсула, не мог принадлежать крейсеру наемников. Да и размер этого ангара был слишком велик. Сюда сам этот крейсер наемников целиком бы вошел. О чем это говорит? А о том, что произошло тут, настолько необычное, что лучше бы этого не происходило. Теперь же, однако, ничего не изменишь. Беспамятство обрушилось на разум молодой Ашерки, бросив ее скорчившееся тело прямо на холодный металлический пол ангара. О, демоны! Куда меня занесло? Что этот придурок опять натворил? Лига Юри с большим трудом открыла глаза, пытаясь прийти в себя и понять то, куда же ее действительно занесло, и тут же попыталась осмотреться. Помещение, где она находилась, ничем кроме как какого-то жестокого карцера, и быть-то не могло, так как в этом металлическом пенале кроме жесткой койки, на которой она обнаружила свое затекшее тело, и двери без внутренних запоров, ничего другого не было. Освещение из-под потолка мертвым и ледяным светом, окатывающее этот закуток, еще больше усугубляло дело. Попытавшись осмотреться, девушка поняла, что понять она ничего не может. Это был точно не тот корабль, на котором она отправлялась в этот очередной полет. Она сама это прекрасно понимала просто по той причине, что таких помещений на корабле наемников не было в принципе. Радовало ее только то, что на шее у нее до сих пор не было контрольного ошейника. А значит, все-таки есть и небольшой шанс избежать таких проблем, так как ее как рабыню пока не рассматривают. Конечно, все может мгновенно измениться, но пока что есть шанс, и она может попытаться им воспользоваться. Вот только ни одна из баз знаний не говорила ей о том, что же в данной ситуации стоит делать, ведь положение, в котором Лига Юри оказалась, говорила отнюдь и не в ее пользу, и это было очень плохо. Она принялась пытаться осмыслить ситуацию и понять, что же ей теперь делать дальше, что она может предложить своим новым хозяевам. Она тут же принялась собирать данные, которые все это время старательно коллекционировала, про наемников, про пиратов, все что только знает. Она намеревалась попытаться предложить своим новым хозяевам своеобразную возможность получить под свой контроль своеобразный рынок, который Ашерка устроила на территории вольной станции Шаргар. Да-да, ведь девушка считала, что именно она является своеобразной хозяйкой работорговцев, продавая специалистов пиратам. А что, по сути, так оно и было. Именно она придумала это дело, которое давало возможности, а также их связи. Также, не стоит забывать о том, что именно благодаря ее хитрости не так давно, всего лишь пару лет назад, был куплен этот тяжелый крейсер наемников. Уже только поэтому она понимала то, насколько может быть нужным специалистом даже у пиратов, если это были они. Так что у нее сейчас есть много предложений. Главное, чтобы из нее сейчас не сделали рабыню. Лига Юри заключит любой договор, а потом найдет способ, как выкрутиться. Точно так же, как поступила и с наемниками. Этот коротышка, Роук, тоже заключал с ней договор, как с обычным третьеразрядным пилотом легкого москита. Зато потом, сам себе места от гордости и не находил, что подобрал подобного специалиста, как она. Однако, несмотря на довольно длинное ожидание, к ней никто пока что не пришел. Внутреннее время ее нейросети показывало, что в этом помещении она провела уже двое суток, но ничего не менялось. Сервисный дроид подавал через отверстие, которое открывалось после наступления завтрака, обеда и ужина, ей тарелку с пищей, по которой определить принадлежность корабля было практически невозможно. Иногда ей подавали еду из Федерации Неви, иногда эта еда имела отношение к Республике Хагдан. Их противные жидкие каши ни с чем не спутаешь. Иногда подавали еду из любимых ей колбасок с территории директората. И тут не поймешь прямую территориальную принадлежность. Создавалось впечатление, что выбор пищи зависит от того, кто в этот день отвечает за пленницу. Вот только с сервисным дроидом особо не пооткровенничать. А ей очень хотелось бы знать, где она находится. Ей нужны были ответы. А где их брать? Вот же загадка. Как же действовать ей в этой ситуации? Когда наконец-то открылась дверь, и девушку явно пригласили на выход, Лига Юри неожиданно столкнулась с тем фактом, что за дверью опять же застыли два боевых дроида, что отнюдь не настраивало на мирный лад. Ввиду того факта, что никого из живых разумных она так и не увидела. Хуже всего было то, что она готовилась к встрече с живыми разумными и старалась показать себя с самой лучшей стороны. Даже комбинезон слегка расстегнула, чтобы продемонстрировать тому, кто откроет двери, свою немаленькую для своего роста грудь. Хотя ее рост был оптимальным для представителей ее расы, и тем более ее занятия. Пилотов истребителей обычно подбирают из низкорослых разумных. Высоким в кабине истребителя делать ничего, ведь там достаточно мало места, поэтому лучше быть более низкорослым. Тогда ты в пилотской кабине истребителя чувствуешь себя вполне уверенно. Вот и тут она шла уверенно, стараясь демонстрировать себя как нужно. Но перед кем это делать? Перед дроидами? Сложный вопрос. Причем этот вопрос ей нужно решать как можно быстрее. Кстати, она обратила внимание на тот факт, что коридор, по которому ее вели, какой-то слишком разносторонний. Казалось бы, что он сделан из нескольких разных составляющих каких-либо кораблей, и это настораживало. Такое было возможно в том случае, если это, к примеру, корабль мусорщиков. Но и тут могут быть некоторые сложности. Мусорщики иногда могут стать теми же самыми наемниками, а иногда и пиратами, не гнушаются ничем зарабатывать. Поэтому она понимала, что в данном случае ей придется гораздо больше постараться. Но за все время, пока она шла по довольно длинному коридору под конвоем тяжелого боевого дроида, девушка так и не встретила никого, кто был бы похож на обычного члена экипажа, что было довольно необычно для нее. А вот когда перед ней открылся очередной ангар, то Лига Юри сначала вздрогнула, прежде чем сделать очередной шаг вперед. Ведь навстречу ей из темного помещения раздался какой-то полубезумный душераздирающий вой. Перепуганно заглянув внутрь, она увидела на X образном кресте распятое тело своего капитана. Это говорило о том, что в данной ситуации отнюдь не он чем-то руководит. Неужели и он сам попался в какую-то ловушку? Но как это возможно? Ведь в этой звездной системе они должны были встретиться именно с покупателем этой строптивой девчонки. И никого другого здесь и быть не должно было. А тут явно происходит что-то не то. Неужели они совершенно случайно столкнулись с каким-то более опасным противником? Заметив темную фигуру возле этого странного креста, где явно слышались щелчки нейрохлыста, девушка снова выпятила вперед грудь. Что ж, чем богаты? Надо же ей чем-то заинтересовать того, кто здесь хозяин. Хотя, это может быть и штатный палач пиратского корабля, такое тоже было возможно. А ей бы не хотелось попадать в такую переделку. Тем более, что она не знала главного, чего добиваются эти разумные, пытая ее бывшего любовника. Может быть, они хотят знать номера его банковских счетов? Так это глупо. У него на тех счетах максимум пара десятков тысяч кредитов. Все остальное этот разумный старательно складывал в виде обезличенных банковских чипов. При этом девушка была уверена в том, что и тайников у этого разумного гораздо больше, чем она знает. И это могло сыграть против нее. Ведь сейчас ей нужно выслужиться перед тем, кто может стать хозяином ее судьбы. А ты что мне скажешь? Криво усмехнувшись, повернулся в сторону молоденькой Ашерки молодой парень, считавший себя в данной ситуации, видимо, хозяином положения, поэтому она тут же радостно улыбнулась ему, словно видит перед собой своего старого знакомого, так как понимала, что в данном случае все зависит именно от того, что она может ему предложить. А предложить Лига Юри могла ему все, что угодно, кроме самой себя, как специалиста-пилота. Но при этом она не сбрасывала со счетов и тот факт, что можно и развить этот вопрос в нужном направлении. Что тут поделаешь, но приходится выкручиваться. Косо посмотрев на дергающегося под очередным ударом нейрохлыста старого Руука, девушка принялась говорить, прекрасно понимая, что сейчас нужно именно говорить, иначе она может занять место этого старого наемника. Но не для этого она старательно ухаживала за своей нежной кожей, чтобы вот так вот глупо отдать ее на растерзание нейрохлысту. Она будет говорить, будет соглашаться на все то, что только захотят хозяева этого корабля. Ведь даже за это некоторое время, проведя его не только в карцере, но и двигаясь по коридорам корабля, Лига Юри уже поняла, что этот корабль достаточно велик. Скорее всего, это либо линкор, либо даже тяжелый линкор, а такие корабли всегда были в цене, особенно на территории Фронтира. Тщательно собирая информацию про пиратов, молодая Ашерка прекрасно помнила то, что фактически только у пары кланов есть линкоры, а тяжелых линкоров нет ни у кого, и это говорило уже само за себя. Возможно, это какие-то военные, тогда с ними тоже спорить не нужно. Эти разумные быстро поставят тебя на место, тем более, что у них наверняка имеются различные способы для этого. Так что, лучше в некоторых случаях сотрудничать. И она собиралась сотрудничать любым возможным способом, абсолютно любым, так же, как она до этого сотрудничала с наемниками. А что, она в своем праве. Кто же виноват этому коротышке, что он по какой-то глупости перешел дорогу таким серьезным врагам? Сам виноват, не надо было делать этих глупостей. Сергей, вот же проститутка, чуть не восхищенно пробормотал я, когда боевой дроид повел прочь из моего пыточного отсека найденную мной в астероидном поле, по радиомаяку, девчонку, пилота с корабля наемников. Это была одна из тех красоток, которая охотилась за той самой девушкой, сумевшей выжить и не попасть в рабство. Самое смешное было для меня в том, что когда она увидела своего капитана в очень нелицеприятном виде, то на ее лице проскочила смесь эмоций, и я удивился этому. Дело в том, что там не было страха или сожаления, там было какое-то восхищение и злая радость от того, что явно говорило не в пользу бывшего капитана корабля, имевшего у себя под рукой таких исполнителей. Самое интересное было в том, что пытаясь использовать капитана как своеобразный фактор, вынуждающий разумную, которую поймал, быть более разговорчивой, я добился того, что она теперь трещала без умолку. Даже тогда, когда боевой дроид повел ее прочь из этого помещения, Лига Юри продолжала что-то говорить, видимо опасаясь, что я не дослушал ее до конца. Удивительным для меня был тот факт, что эта красотка старательно превозносила свои собственные заслуги на поприще продажи своих собственных товарищей в рабство. Я не знаю, чего она таким образом добивалась, но, видимо, хотела доказать мне, что является самым крупным специалистом по подобным процедурам среди наемников. Хотя все это я уже знал от ее бывшего любовника, являвшегося ранее капитаном корабля наемников, и командиром этого же отряда. Когда он уже начал заговариваться, этот коротышка, Руук, сам рассказал мне о том, что во всех этих планах и замыслах его заслуги не было никакой. Все это придумывала именно сама эта девчонка, являвшаяся типичным представителем коренного населения директората Ашер. Скажу сразу, представители этого народа мне очень сильно напоминали либо китайцев, либо японцев. Они были низкорослыми и имели желтоватую кожу, не считая узкого разреза глаз, хотя они обычно были трудолюбивыми, так как в их государстве только представитель клана администраторов мог чего-то добиться, но хитрости этим разумным было тоже не занимать. Например, эта самая девчонка призналась мне в том, что сама намеревалась в ближайшее время постараться избавиться от капитана корабля и стать самой командиром наемного подразделения и хозяйкой собственного корабля. Она уже разработала целый план для этого, но я вмешался раньше. Как истинный житель своего государства, эта узкоглазая красотка тут же старательно принялась предлагать мне свои услуги. А что, в таком положении дел она особенно ничего не теряла. Да, ей придется начинать сначала, и она уже не будет моим офицером. Но это все дело будущего. Однако, при всем этом, стоит учитывать тот факт, что офицеру не так-то легко жить, как может показаться на первый взгляд. Но она, видимо, на что-то рассчитывала, так и не скрывала своих желаний получить место в моем экипаже. Она даже начала рассказывать мне о том, как можно достаточно быстро заслужить авторитет на территории фронтира, и даже у пиратских кланов. Более того, ей даже хватило ума примерно просчитать размер моего корабля, хотя она немножко, но все же ошиблась. Она просчитала, что это в лучшем случае тяжелый линкор, а в худшем – линкор. Но даже так, можно было понять, что у нее на это действительно хватило ума. Также она определила тот факт, что на борту мало членов экипажа, так что ей представляется прямая возможность поучаствовать фактически в основании целого отряда. Судя по всему, с логикой она действительно дружила, однако, ее наглое поведение, когда она практически на моих глазах начала высмеивать присутствующего здесь же в очень нелицеприятном виде собственного капитана, довольно сильно насторожило меня. Это означало только то, что точно так же она будет относиться и ко мне. Как только она назвала свое имя, я сразу же понял то, с кем имею дело. Это была та самая любовница капитана. А если это она, то значит можно понять главное. Именно она была тем самым прохвостом, который втянул этого разумного в свои махинации. А раз это так, то надо 10 раз подумать, прежде чем слушать ее предложение. К тому же, я просто не знаю, чего от нее ожидать. Пока что я приказал дроидам отвезти ее в ту самую тюрьму, где имелись хоть какие-то условия для существования. У меня было несколько специализированных кают. В одной из них сейчас обитала та самая девчонка Лира, которая пыталась меня предупредить о пиратах. Во второй я поселю эту красотку. Между собой они сталкиваться не будут, так как ему для этого нужно сначала выйти из помещения. А это проблематично, когда за дверями стоит боевой дроид. Заодно посмотрим и то, насколько они хитрые, захотят ли они сопротивляться, и попытаются ли как-нибудь извернуться, или же будут тихо и спокойно ожидать своей участи. Я же пока что решил остаться в этой звездной системе, где случилось это самое столкновение. Мне же самому нужно было кое-что обдумать. Поэтому Кондор сейчас спокойно и медленно направился в сторону астероидного поля, где сенсоры корабля заметили скопление довольно крупных камней. Среди этих камней Кондор будет незаметен, да спрятаться ему там будет легче, чем в мелком крошеве на краю астероидного поля. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, зачем мне прятать свой корабль, если он настолько мощный и хорошо вооруженный. Начнем с того, что я не хочу лишнего ажиотажа. Пока что, мне нужно разобраться с пиратами и этими наемниками. Слишком уж странная ситуация складывается. Наемники, которые должны гоняться за пиратами, с ними сотрудничают. Может быть, вам это и не кажется странным, но для меня это все действительно весьма необычно, и мне надо узнать всю подноготную этих необычных отношений, причем, с обеих сторон. Тяжело вздохнув в очередной раз, я приказал Кондору привести сюда капитана пиратов, который тоже был захвачен живым. Пусть теперь этот разумный мне что-нибудь расскажет, тем более, что я знал один психологический ход, про который мало кто из них догадывался. Именно поэтому они и были абсолютно голыми. Да-да, абсолютно голыми, запертыми в металлические ледяные пеналы, где их состояние отслеживалось кластером эскинтов, которые контролировали все происходящее на борту корабля. В случае необходимости этих несчастных можно было быстро подлечить и снова заткнуть в этот ледяной пенал. Так они становились более разговорчивыми, и все из-за безвыходности своего положения, так как пираты хотели на меня напасть, и я в своем праве, и поэтому я и собираюсь выбить из них всю возможную информацию, касающуюся не только их самих и их корабля, но и всего их клана, так как я сам прекрасно понимаю главную проблему. После случившегося, клан пиратов должен попытаться мне отомстить, ведь я нанес им довольно серьезный удар. Тяжелый крейсер, это вам не игрушки, тем более у народа, где и так с технологиями большие проблемы. Когда ко мне притащили типичного представителя расы гарраков, я только криво ухмыльнулся. Пятикантроп, типичный пятикантроп. Одни только эти надбровные дуги о чем могут говорить, а его длинные руки, покрытые бугрящимися мышцами, тоже немного настораживает. Однако, противопоставить что-либо мне этот разумный просто не мог, хотя бы по той причине, что его притащили два боевых дроида в бессознательном состоянии. Видимо, он попытался на них напасть, идиот. Что он собирался голым с ними сделать? Зацеловать что ли до смерти? Я такого глупого поведения не понимаю. Кому и что он пытался таким образом доказать? Ладно бы, если бы рядом хотя бы находились представители его клана, тогда еще можно было бы подумать о том, что он пытался перед ними показать свою храбрость и смелость. Хотя, если бы дроиды были вооружены каким-либо боевым оружием, а не парализаторами, то для него такие попытки и телодвижения закончились бы смертельным исходом. Также могли пострадать и представители его экипажа, те самые, которые были бы поблизости. Разве так поступает хороший командир? Нет уж, это явно был признак его ошибки и, возможно, глупости, которую он долгое время скрывал. Может, он какой-нибудь родственник главы клана? Я знал о том, что в некоторых кланах отнюдь не умом достигают подобных званий, а именно родословной. И тут, возможно, было то же самое. Поэтому я, недолго думая, устроил этого разумного как раз напротив его товарища по попытке пиратства. На этого коротышку уже без боли смотреть было нельзя. Он сошел с ума, и можно было бы его уже отпустить с миром на тот свет, пустив на переработку. Самое смешное было в том, что в хирургических капсулах, про которые мало кто из этих разумных знал, была такая функция. Особенно в подобных капсулах последнего поколения. Может быть, медики об этом и не знали, но я как техник, который изучил достаточно много баз знаний по различному оборудованию, уже знал об этом. Вместо того, чтобы лечить разумного, это устройство могло разобрать его, и при помощи этого фокуса заполнить картриджи. Как вы думаете, какие именно картриджи так заполнялись? Именно картриджи Регенерана. Оказалось, что содержимое этих картриджей делается как раз из мозгового вещества разумного. И теперь мне становилось понятно то, по какой причине представители расы Спалотов старательно скрывали эту информацию. Еще бы, как ее не скрывать, ведь тогда им пришлось бы объяснить то, откуда они берут столько регенерана. Вряд ли они на это дело пускают своих собственных разумных, скорее всего, кого-нибудь из младших рас, как они называют жителей Содружества. А вот это уже загадка. Вы тут же спросите у меня о том, как я об этом узнал. Да все просто. Процедура действий находилась в базах знаний техников. Именно техников, а никак не медиков. Что было для меня достаточно странно. Когда я нашел одного погибшего пирата в своем шлюзе, то захотел посмотреть на то, есть ли возможность изъять из его тела импланты. Что поделаешь, но даже его нейросети и импланты вполне могли мне пригодиться. Я имею в виду не тех пиратов, которых я захватил отдельно на крейсере этих пятикантропов. Я имею в виду наемников. Так вот, когда я положил его тело в хирургическую капсулу шестого поколения, которая у меня была в наличии благодаря попавшемуся в ловушку древних технологий научному кораблю, то сначала произвел процедуру изъятия оборудования из тела, находящегося внутри капсулы. Дело в том, что я начал изучать базы знаний медика по третий ранг, а они позволяли запустить подобное оборудование на простейшие процедуры, но не более того. Изъятие всех имплантов произошло как положено, а вот то, что случилось дальше, заставило меня замереть от неожиданности. Когда я подумал о том, куда можно бы деть эти останки, то неожиданно для себя активировал вторичную панель, находящуюся под обычным пультом этой хирургической капсулы. Когда она выдвинулась, я нажал всего две кнопки, а потом замер, когда произошло то, что долго теперь забыть не смогу. Прямо на моих глазах тело разумного, лежавшего в этой хирургической капсуле, медленно растворилось, причем полностью, вместе с костями. На экране появилась надпись о том, что картридж заполнен. Я только тогда вспомнил о том, что в этой капсуле стоял наполовину опустошенный картридж с регенераном. Я не знаю, что делали эти разумные, пытаясь использовать это вещество, но факт сделанного это не отменяет. Испуганно продолжая обдумывать ситуацию, я понял, что из-за всех этих трупов наемников, погибших во время штурма моего корабля, у меня может быть теперь достаточно много регенерана. К тому же, для этого могли подойти обычные медицинские картриджи. Внешне они были одинаковыми, а вот наполнение абсолютно разным, и надписи разные. Я тогда понял, что в данном случае очень сильно рискую. Начнем с того, что подобную технологию никому нельзя раскрывать. Во-первых, по той причине, что сами Спалоты откроют на меня охоту ввиду того, что я влез не в свое дело. Ведь благодаря этому веществу они достаточно крепко держат рынок сбыта, который считается стратегическим. Во-вторых, не стоит забывать о том, что как только хоть кто-то узнает о подобном способе изготовления регенерана, то тут же объявит охоту не только на меня, объявит охоту на каких-нибудь разумных, не считая тех же самых людей. Все это кажется мелочью, по сравнению с тем, что может происходить в данном случае. Уже только поэтому мне стоит держать язык на замке. Так что, это будет мой маленький секрет. По крайней мере, для себя я смогу это вещество добывать так и в таких количествах, как мне будет нужно. Однако, при всем этом, я старался не забывать и о том, что ситуации не всегда могут развиваться таким образом, как я хочу. Всех убитых в той бойне я тут же отправил на переработку, автоматически извлекая из них импланты и нейросети. Таким образом я делал для себя первичный задел, и все из-за того, что очень часто наемникам приходилось сталкиваться с тем фактом, что, к примеру, ту же самую нейросеть надо сначала купить, потом установить, и все это стоит определенных денег. Да, я сумел извернуться из ситуации, в которую мог попасть, поэтому я старался не забывать о том, что есть знания, которые совсем не нужно демонстрировать. Я не знаю, как эти знания оказались в базах знаний техников, и почему до сих пор никто про них не знал, но могу сказать одно. Скорее всего, в данном случае сработала опять та же самая шаблонность действий жителей Содружества. Как вы думаете, что делал бы техник возле хирургической капсулы? Если она полностью функциональна, установлена и работает, тем более, если эта хирургическая капсула содержит в себе труп, из которого я на данный момент извлекаю импланты. Правильно, технику там делать просто нечего, ведь в данном случае во мне сработали именно знания из технической базы. Медик и знать не знает о том, что под тем пультом есть второй пульт, который активирует обратную процедуру, не лечение, а наоборот, ликвидацию разумного, расщепляя его на составные части для формирования столь важных веществ, как регенерон. Возможно, все это произошло именно потому, что сами медицинские и хирургические капсулы, по крайней мере, самые первые, были переданы тоже с палатами в Содружество. И именно базы знаний техников, которые касались работы этих медицинских капсул, тоже передали с палаты. Почему они не подчистили эту информацию, я не знаю. Но скажу одно, если бы медики имели знания техников, то они бы уже давно обнаружили подобные нюансы. Но для этого в первую очередь им нужно попасть в такое положение и ситуацию, которая вынуждает искать выход, чтобы бы так извернуться. Так что вряд ли кто-то из этих разумных о подобном задумывается. Скорее всего, тела несчастных, которые попадаются им для изъятия имплантов, утилизируются обычным путем. Для этого на кораблях стоят промышленные утилизаторы. Представив себе, что было бы с этими разумными, если бы они узнали то, сколько регенерана они выкинули на мусорку, я дико захохотал. Ведь после того, как я закончил с наемниками, у меня в руках оказалось целых 5 картриджей регенерана, которые я сделал сам. Благо, что пустые медицинские картриджи найти не было особой проблемы, так как, например, у тех же самых представителей мусорщиков такого добра хватало. Почему они их не утилизировали и оставляли на борту своего корабля, я не знаю. Скажу только то, что в данной ситуации это было с их стороны ошибкой. Переработав тела наемников и собрав все возможные нейросети и импланты, я наконец-то смог заняться своими пленниками. Капитан наемников оказался довольно болтливым, но мне надо было на ком-то попрактиковаться в добыче информации, поэтому ему и пришлось пережить очень много неприятных часов под ударами нейрохлыста. К тому же, все его поведение само по себе не располагало меня к общению с ним. Начнем с того факта, что этот разумный сам себе был врагом. Не надо было делать глупых вещей, вроде предательства и попыток отправить своих же собственных товарищей в рабство. Честно говоря, я такого действительно не понимаю. Как можно было вообще с кем-либо заключать договор, в котором указано то, что ты будешь ему помогать и поддерживать, когда ты сам продаешь его в рабство? Я считаю, что это то же самое предательство. Может быть, кто-то со мной и не согласится, и это его личное мнение. У меня же есть свое собственное. Кроме того, мне надо было в конце концов наработать опыт подобных допросов. Также я применял к нему методы допроса не только при помощи нейрохлыста, но и старых знакомых методов при помощи воды, мерно капающей на голову. Главное, чтобы вода была холодная. Он действительно постепенно начал сходить с ума. Дирт Гамур рассказал мне буквально все, передал даже все свои секреты и тайники, благодаря чему я обогатился на 20 миллионов кредитов. Причем все было на обезличенных банковских чипах. Как я уже говорил, На территории фронтира и окраинных миров оплата шла в основном именно подобным образом. Ну, не было здесь нормальных банков, которые могли бы позволить тебе обычным путем провести торговую операцию при помощи электронного расчета. Не было и все тут. Пятикантра показался довольно упрямым, и даже нейрохлыст его не пугал. Хотя, судя по всему, эта процедура была для него довольно болезненная. Но он продолжал сопротивляться. Только когда он увидел медицинскую капсулу и рабскую нейросеть, которую я позаимствовал прямо на их же корабле, все же сломался. Видимо, он понимал, что после установки ему рабской нейросети, как специалист особой ценности представлять не будет, и даже для своего собственного клана. Так что и он тоже мне рассказал много интересного, а также поведал про фокусы наемников. Неприятно было узнавать о том, что тебя действительно могут просто продать как какую-то никому не нужную безделушку. Смешно было то, что пираты выдали информацию про подобные торговые операции уже как собственное изобретение. Неужели все они будут убеждать меня в том, что каждый из них приложил максимум усилий для того, чтобы участвовать в подобных махинациях? Зачем? Чего они таким образом добиваются? Чтобы я признал их ум и хитрость? А что дальше? Рано или поздно я все равно узнаю то, кто на самом деле задумал все эти махинации. Для всего этого мне достаточно будет всего лишь подключиться к их нейросетям и дать ту самую кодовую команду, которую я получил от Плюшкина уже буквально перед своим отбытием с научно-исследовательской станции АИМ. Он ведь думал, что я собираюсь разыскивать информацию для его создателей, а это дело нелегкое. Возможно, кто-то тут же у меня спросит о том, почему же я не воспользовался этим шансом? Ведь я мог просто вынудить их самих мне все рассказать. Зачем нужны были все эти пытки? Зачем я этого коротышку, Роука, довел до сумасшествия? В данном случае все очень просто и объяснимо. Все дело в том, что эти разумные понимают только язык силы. Если не проявлять подобную наглость и жестокость, то они рано или поздно заподозрят меня в каких-либо пакостях или провокациях. И в этом случае мне будет сложно доказать, что я действительно достоин определенного внимания, а мне бы этого не хотелось. К тому же, эти разумные все имели какие-то способности к пси, и я не хотел, чтобы кто-то думал, что я могу влезть им в мозги, вынуждая этих разумных мне самих все рассказывать. Так, по крайней мере, когда я их пытаю, в конце концов они соглашаются со мной сотрудничать и рассказывают все, что нужно, и ни у кого не возникнет даже подозрения о том, что происходит что-то странное, чем я и пользуюсь. В конце концов, Хапир из клана Баргу тоже рассказал мне все без каких-либо прикрас. Клан Гараков, которому он подчинялся, был хотя и довольно сильным, но все-таки не самым могущественным среди представителей подобной пиратской диаспоры. А значит, особо опасаться их не приходится. В первую очередь, мне самому стоит понимать тот факт, что этот разумный, капитан пиратского корабля, мог и сам где-нибудь вляпаться, что и произошло. Поэтому, если я не начну продавать все эти трофеи на территории фронтира, то никто меня ни в чем не обвинит. И появление его тяжелого крейсера на продаже я могу и приукрасить, мало ли что может случиться в жизни. Скажу, что поймал его где-то в другом месте, и пусть потом, если выживет, объясняет своему главе клана, как он вообще там оказался. К тому же, если я доставлю корабли самих пиратов на территорию Содружества, то у меня есть возможность каждого из них сдать за вознаграждение той же самой Федерации. Я понимаю, что территория, к примеру, тех же самых представителей директората Ашер находится ближе. Только вот только почему-то я им не доверяю, а после этой девчонки, которая чуть ли не как кошка выгибается передо мной, старательно демонстрируя декольте из расстегнутого комбинезона, я понимал, что в данной ситуации доверять там просто некому. Ведь даже рассказывая о том, как они получали вознаграждение от сотрудников директората, ни эта девчонка, ни сам бывший капитан наемников не скрывали от меня тот факт, что половину денег они все равно отдавали этим самым администраторам. У них, кстати, как оказалось, администратор – это не должность. Администратор – это принадлежность к клану правящей верхушки их государства. И как я понимаю, если все представители основного населения директората в основном монголоиды небольшого роста и субтильного телосложения, то представители клана администраторов – типичные европейцы. Что-то мне это все напоминает. Кажется, чем-то мне это напоминает колониальную Индию, когда там англичане старательно всем права свои качали, возможно. Однако, стоит сразу заметить, что у представителей этого народа очень сильно развито желание служить. Однако, при всем этом стоит также отметить и тот факт, что эта девчонка, которая, кстати, так и не почувствовала никакого раскаяния за то, что делала со своими товарищами, наемниками, тут же поспешила предложить мне свои услуги. Да, возможно, она была неплохим пилотом легких москитов, но давайте посчитаем, стоит ли мне с ней связываться. Ее подлая натура буквально выкручивалась из комбинезона, демонстрируя мне все возможные прелести ее довольно неплохо развитого тела. Видимо, эта красотка решила, что раз ее старый капитан теперь выбыл из игры, то почему бы не обзавестись новым. Конечно, я могу попытаться взять ее в свой экипаж, по крайней мере, контакты у нее кое-какие есть, но при этом нужно держать эту красотку в ежовых рукавицах. Нельзя позволять ей излишних шалостей. Хорошим ничем это не закончится. Я уже понял, что и меня она сама разглядывает как своеобразный трофей. Да, у нее не получилось решить вопрос так, как она хотела с этим наемником, коротышкой. Ну, и что в этом такое? Есть другой дурачок, который может повестись на прелести ее тела. Ну, посмотрим. Я никогда не считал себя красавцем, и не поэтому не верю красавицам. Когда красивая девушка ко мне подходила, предлагая с ней пообщаться, или просто дружить, я сразу чувствовал какой-то подвох. И вы мне поверьте, я ни разу не ошибся. Обычно девушкам от меня было именно что-то нужно, после чего они тут же про меня забывали. И это в лучшем случае. Были и такие, которые начинали меня высмеивать, издеваясь и старательно распуская про меня различные слухи. Самое удивительное было даже не в этом. Потом, через какое-то время, им снова была нужна моя помощь, и они, как ни в чем не бывало, приходили ко мне, и даже удивлялись, что я не желаю с ними ни общаться, ни иметь ничего общего. Даже у них хватало ума на обиды и снова обвинения. Я не понимаю такого. Вот и тут могло произойти точно так же. Эта ошибка сделала стойку, словно охотничья собака на появившуюся дичь. Да, у нее ничего не выгорело с ее предыдущими замыслами. Ну и что, есть другой дурачок, которого можно обвести вокруг пальца. Почему бы не постараться? Ну, посмотрим, на что она способна. А образцы контрактов, которые обычно заключали наемники в таких условиях, у меня уже имеются. Особенно тот самый контракт, который когда-то капитан мусорщиков того самого корабля, попавшего в ловушку древних, заключил с одной молоденькой девушкой, выкупив ее из рабства. Для нее ничего особо не изменилось, разве что появилась призрачная возможность по истечению 30 лет получить мнимую свободу, хотя, по подсчетам самого этого капитана, с каждым имплантом, и с каждой базой знаний, которые изучала эта девчонка, она все больше и больше проваливалась в яму долгов. Тут же можно сделать то же самое, у этой девчонки стоит нейросеть пилота третьего поколения, можно предложить ей поменять нейросеть за счет корпорации. Для начала, мне нужна корпорация, так что пусть пока в клетке посидит, хотя и клеткой это помещение не назовешь. Удобная каюта, со всеми необходимыми предметами для комфортного проживания. Пусть думает, что хочет, пусть думает, что привлекла к себе мое внимание, там посмотрим. Пока же мне нужно было как следует обдумать свои дальнейшие действия, а они явно будут зависеть от того, что здесь произошло. Тем более, что заходить на вольную станцию мне теперь нет никакого смысла. Стоит только кому-то обратить внимание на наличие моих трофеев, которые я укрепил прямо в центральной части своего корабля, где должна работать верфь, можно сразу понять тот факт, что вопросов будет уйма. Мне же эти их вопросы были абсолютно ни к чему. Поэтому я намеревался найти способ их избежать. Надо будет, постараюсь сделать все возможное, чтобы пока исчезнуть из зоны внимания кого бы то ни было. Для начала в этом вопросе мне должна помочь моя маскировка в астероидном поле. Затаившись в нем, я буду находиться среди довольно большого количества крупных объектов, что тоже немаловажно. А все эти умники голову поломают, а потом начнут мне рассказывать о том, что они собираются делать в будущем. Я же лезть в такие дела не собираюсь, у меня и других проблем хватает. Начнем с того, что эти красотки, оказавшиеся на борту моего корабля, сейчас вынуждали меня переиграть все свои планы. И все только из-за того, что слишком уж заманчивое предложение было со стороны одной из них. Да, и вторую можно было использовать. Начнем с того факта, что та девчонка, которая предупреждала меня об опасности, на данный момент может стать тем самым гражданином Федерации Неви, который за меня поручится. Гражданский рейтинг у нее был положительный, хотя и всего 5 единиц. Но все-таки, у меня и такого не было, пока что. Возможно, именно тем фактом, что она старательно охотилась за пиратами, эта Лара и заслужила такой положительный рейтинг. Возможно, также стоит учитывать и тот факт, что вторая девчонка со своими интригами и связями тоже действительно может мне пригодиться. Но, как я уже сказал, ее мне нужно будет держать под очень жестким контролем, не давая ей даже малейшей возможности к свободе действий. А как это можно сделать? Без вторжения в ее нейросеть не получится. Даже в это время я видел тот факт, что эта красотка старательно хорохорится, пытаясь явно продемонстрировать мне излишнее желание попытками выслужиться. А это говорит о том, что возможно она точно так же выслуживалась и перед своим бывшим руководителем. Если это так, то стоит сразу подозревать ее в том, что она наверняка что-то замыслила и против меня, что-то довольно серьезное, что может испортить мне жизнь. Что же делать в этом случае? Я не хочу никому афишировать своих интересов, то выбора как такового у меня просто нет. Мне действительно придется сунуть свой нос в ее нейросеть, и воспользовавшись теми самыми кодами, которые у меня имеются, вынудить их действовать так, как мне нужно. Хотя сам при этом прекрасно понимаю, что принуждение ни к чему хорошему не приведет. Но что тут поделаешь? Ситуация сложилась так, что мне нужно ее как следует обдумать. Причем обдумывать нужно явно в спокойной обстановке, а не тогда, когда вокруг все кипит и бушует, и в любой момент ситуация может кардинально поменяться. Поэтому я и направил Кондор в это каменное убежище. Возможно, кто-то тут же мне скажет, что я же пообещал той девчонке Ларе доставить ее на территорию Федерации. Пообещал. А когда я это обещал, указывал сроки этой доставки? Нет. Мы договор подписали? Нет. Все произошло только на словах, и не более того. Поэтому пытаться предъявить мне претензии в этом вопросе она просто не сможет. Да и не стал бы я на ее месте так нарываться. Хотя бы по той причине, что в данной ситуации у нее явно возникнут большие проблемы. Ведь я могу просто ее попросить покинуть мой корабль прямо в этой звездной системе, и куда она тогда направится. Я уже видел усиленную мысленную работу на симпатичном личике этой девчонки. Она тоже явно что-то задумала, возможно, это во мне говорит паранойя, которая никуда не делась. При этом мне стоит отметить тот факт, что здоровая паранойя никогда никому не вредила. В первую очередь по той причине, что всегда стоит с осторожностью относиться к тем, кого ты не знаешь. И в данном случае я действительно должен быть гораздо осторожнее. Тут ничего другого не поделаешь. Начнем с того факта, что эта красотка каким-то образом все-таки вырвалась из ловушки наемников. К тому же, стоит отметить тот факт, что капитан наемников упомянул о странных повадках этой девчонки. Она явно вела себя так, как будто либо заранее знала его планы, что было невозможно ввиду заинтересованности в происходящем всех членов экипажа, или же предчувствовала, одаренная, неужели я все-таки столкнулся с так называемыми одаренными, мне бы этого не хотелось. Но если это так, то наша ситуация становится более опасной, чем даже может показаться на первый взгляд. А значит, нужно быть очень осторожным. Я проверил свой симбиант и потребовал, чтобы он протестировал свои действия в момент присутствия поблизости этой девушки. А это дело не быстрое. Тем более, что мне надо было выяснить главное, действительно ли это были мои собственные мысли, или все-таки на меня воздействовала эта красотка, когда я согласился без какой-либо оплаты доставить ее на территорию Содружества. Странным мне все это кажется, хотя существуют и некоторые нюансы, которые сбрасывать со счетов нельзя. Начнем с того факта, что я действительно был к ней настроен как-то слишком дружелюбно, ведь я подобрал ее в астероидном поле, она сама является частью наемников, пытавшихся захватить мой корабль, об этом тоже забывать не стоит. Что же тогда делать? А вот тут все странно, и даже в чем-то интересно, мне придется все как следует проверить, а пока что пусть посидит в заперти. Может быть, кто-то скажет мне о том, что во мне заиграли гормоны, когда я увидел довольно симпатичную молоденькую девчонку, чья тоненькая фигурка была затянута в пилотский комбинезон. Возможно, при этом, обратите внимание еще и на тот факт, что в данном случае у меня есть и второй такой же экземпляр. Фигурка у этой ашерки тоже достаточно симпатичная, а при ее небольшом росте, можно заявить о том, что ее было бы даже интереснее повалять, чем первую, чем-то похожую на подростка. Тем более, что эта красотка явно знала, что нужно мужчинам, и сама чуть ли не навязывалась, старательно демонстрируя свой собственный интерес ко мне как к потенциальному самцу. Конечно, возможно, она в данном случае что-то свое замышляет, и я с этим фактом даже спорить не буду, но при всем этом, есть все-таки возможность использовать ее хитрости против самой же этой красотки. Если она действительно пыталась старательно демонстрировать мне свою собственную заинтересованность, то почему бы мне этим фактом действительно не воспользоваться? Я ведь могу в таком случае допросить ее с пристрастием. Хотя, думаю, что обнаженное женское тело на этом самом кресте в кандалах больше какой-то ролевой игрой отдает, чем банальным допросом. Так, хватит. Устало встряхнул я головой, так как у меня перед мысленным взором начали появляться довольно неприличные картинки. Это должен быть допрос и принуждение этой красотки к сотрудничеству. Но никак не то, о чем сейчас я начинаю думать. Вот только проблема была именно в том, что, видимо, гормоны в моем теле действительно искали выхода, и я буквально не находил себе места, пытаясь найти возможность как-то расслабиться, хотя у меня была такая возможность. Для этого было нужно просто правильно задействовать медицинскую капсулу, но у меня было пока что недостаточно баз знаний медика для этого, что придется потом восполнять, и это меня буквально выводило из себя. Что за глупости? Как я в данной ситуации вообще смогу извернуться? По сути, этому можно достаточно быстро попытаться научиться. Но я же не любитель того самого дела, которым обычно страдают мальчишки, школьники при виде красивых обнаженных тел. Надо подумать над этим вопросом как следует. Да и по возможности, все-таки вынудить эту красотку подписать тот самый договор. А что, я в своем праве. Она входила в отряд наемников, которые пытались захватить мой корабль. И пусть радуется, что ее не было на корабле в тот момент, когда их капитан приказал штурмовать его, так как в этом случае она бы просто погибла под ударом лазерных пульсаров, установленных в шлюзе Кондора. Это же надо было быть такими идиотами, чтобы просто взять и попытаться ворваться в чужой корабль, который якобы был пуст и легко доступен. Да, я бы на месте этих наемников, когда заметил бы эту странность в виде пустующего шлюза и просто открытого коридора, ведущего внутрь корабля, наоборот, постарался бы найти какую-то ловушку или подвох в происходящем. Эти же разумные, наоборот, заорали от радости и бросились вперед. Кто же так действует? Что за идиотизм? По сути, они просто подставили себя, глупо бросившись вперед, и в результате попали под удар мощных пульсаров, а также и под добивающий удар моих боевых дроидов. Я же не собирался никого из них в живых оставлять, ну, кроме капитана и офицеров. Капитан наемников будет для меня своеобразной страховкой. Я доставлю его на территорию Федерации Неви, так как он является гражданином этого государства, и там его пусть допрашивают местные спецслужбы. А я все-таки получу за это вознаграждение. Пусть кто-нибудь докажет обратное. Кроме этого, никогда не стоит недооценивать возможности этих организаций. Пусть помогут мне получить гражданство своего государства, раз я такой полезный. Кстати, я неожиданно вздрогнул, вспомнив реакцию этой Лары на мою небольшую оговорку о том, что на территории Федерации мне может понадобиться от нее помощь. Мне показалось, или она как-то косо на меня посмотрела, при этом усмехнувшись. Если просто показалось, то это одно, а если нет, может быть, она собирается преподнести мне сюрприз во время своего нахождения на территории Федерации. Я сомневаюсь, что ее москит мог запеленговать идентификатор корабля, но кто его знает, что может быть. Поэтому мне уже сейчас нужно действовать без идентификатора, но тут возможны проблемы. Без идентификаторов на этих территориях шастают только пираты. Что же делать? Немного подумав, я решил использовать свой собственный идентификатор. Корабль будет транслировать наименование корабля и его частную принадлежность. Я гражданин Земли, государство Россия. Вот и все. Пусть голову ломают о том, кто это и чего он приперся сюда. К тому же, не зная откуда я взялся и что это за государство, все эти разумные постараются держаться от меня на расстоянии. А вдруг у этого самого государства таких кораблей, как Кондор Тысячи? Может быть, возможно. Криво усмехнувшись, я понял, что мне действительно надо побеседовать с этой Ашеркой, которая попала ко мне в руки. Побеседовать по душам, но опять в пыточном покое. Теперь мы будем с ней наедине. Правда, начнем разговор просто, и пока что без пыток. А там будет видно, захочет ли она со мной беседовать, или будет гнуть свою линию. Все зависит только от нее. По крайней мере, боевые дроиды быстро ее успокоят нейрохлыстами, если она попытается что-нибудь учудить. Клан. Несмотря на наши попытки, этот легкий крейсер новичков все же вернулся из очередного похода. Судя по тому, что они довольно радостно празднуют победу, можно понять, что у них все получилось. И кто-то из наших потенциальных клиентов все же от них пострадал. На такой не очень приятной ноте помощник главы клана Баргу заканчивал свой очередной доклад, и уже по нахмуренное лицу своего старшего родственника видел, что тот явно недоволен этой информацией. Скорее всего, эти наемники просто не успели его перехватить, однако информации о том, что наемники вообще получили эту информацию, у нас тоже нет. Корабль Хапира, посланный на эту встречу, так и не вернулся. Также, насколько нам известно, и корабль самих наемников не вернулся на станцию Шаргар, где у него база. Мы подозреваем, что между этими странностями может быть какая-то взаимосвязь. Мы, конечно, ждем данных о возвращении того и другого корабля, так как нам нужно получить не только информацию, но также их того раба, специалиста, которого нам предложили по обычному тарифу. Но пока что информации просто нет. Глава клана, Кардин Баргу, дождавшись окончания доклада, тихо покачал головой и своим безразличным взглядом, который был знаменит среди всех пиратов, буквально вверг в ступор своего помощника. «Ты хотя бы понимаешь, что стоит на кону?» Тихо и вроде бы равнодушно, старый Гарок посмотрел прямо в глаза своему помощнику, который не знал, куда можно деть свой взгляд. «На кону, вообще-то, стоит честь нашего клана. И не только честь, а и доход в первую очередь. Если эти ублюдки напали на какой-нибудь корабль торговца, который платит нам за защиту, то об этом виде дохода ты можешь забыть. Почему объяснять надо? Ты не хуже меня знаешь, что как только это произойдет, представители других пиратских кланов предложат свои услуги по охране этим торговцам. И что тогда? Что ты им скажешь? На собрании глав пиратских кланов тебе просто скажут о том, что наш клан не в состоянии обеспечить защиту кораблей торговцев, которые нам за эту защиту платят довольно неплохие средства. И что потом ты предлагаешь им рассказывать? Кого они ограбили? Не хочешь мне объяснить, кто пострадал от их наглости? Объясни мне, от кого нам ждать жалоб. А если ждать не от кого, тогда объясни мне вот что. Чьей семье наш клан будет должен выплачивать большую компенсацию за подобную потерю? Ты этого случайно не знаешь? Все вопросы сыпались на помощника главы клана так, будто бы именно он виноват в случившемся. Естественно, что молодой представитель клана Баргу был просто в шоке. Он просто не знал, что ему отвечать на все эти обвинения. Но главу клана не это сейчас беспокоило. В первую очередь он размышлял о том, что же теперь делать, чтобы раз и навсегда законным путем избавиться от того, кто постарался перейти дорогу их семейству. Более того, что-то случилось с капитаном того корабля, что был отправлен на эту встречу с наемниками. Да и сами наемники куда-то пропали. Судя по всему, прошло достаточно времени, и теперь оставалось только дождаться их возвращения. Но время шло, а корабли не возвращались. Еще немного поразмыслив, глава клана Баргу приказал выделить из казны клана средства на тот случай, если какой-то пострадавший торговец действительно обратится с жалобой. А это значит, что их клан в чем-то виноват. Вот только этот вопрос надо будет как-то решать. При этом все надо сделать так, чтобы дело не дошло до совета глав кланов. В этом случае у него возникнут большие проблемы, и не только у него, но и у всего его клана. Поэтому надо было все как следует продумать и вовремя решить. Тяжело вздохнув, Кардин Баргу отпустил помощника, который получил все нужные инструкции. Сейчас ему надо было думать немного о другом, о том, о чем и говорить-то особо не хотелось. Новая рабыня должна была стать полезным членом клана Гараков, с учетом того, что сопротивляться или как-либо вмешиваться в приказы своих хозяев она бы не могла. К тому же, по информации, которую получил от наемников сам глава клана, эта новая рабыня была достаточно симпатичной и молодой девушкой, которая могла бы также скрасить одиночество членов экипажа какого-нибудь корабля во время какого-нибудь рейда. А что, пираты тоже хотят получать удовольствие, и не всегда у них это получается так, как можно было бы сделать все это на вольной станции. Иногда приходится действовать более хитро, например, старательно выкупая нужных специалистов, которые могут обеспечить не только профессиональную помощь, но и подобные удовольствия. К тому же, эта девчонка уже успела привлечь внимание представителей пиратского сообщества тем фактом, что старательно охотилась на пиратов, и уже имела на своем счету полтора десятка сбитых москитов, принадлежавших не только к каким-либо пиратским кланам, но даже к отдельным пиратам. Уже только за это пираты хотели предъявить претензии, но командир ее отряда вовремя смылся, расторгнув контракт с этой девчонкой и покинув территорию фронтира. Видимо, он на уровне инстинктов почувствовал, что вот-вот перейдет ту грань, которая даст его потенциальным врагам возможность нанести свой удар. Однако, сейчас не это было важным. Важным было кое-что другое. Шаг за шагом эта девчонка устраивала террор тем же представителям пиратского сообщества, при этом не скрывая того, что намеревалась сделать. Видите ли, несколько лет назад ее семья пострадала от пиратов. Ну и что в этом такого? На территории фронтира многие могут похвастаться тем, что время от времени страдают от набегов пиратов. Если каждый из них будет объявлять подобную месть, то пиратов вообще бы уже не существовало. Так нет же, терпит. А тут нашлась одна умная. Именно поэтому глава пиратского клана и намеревался сделать из нее рабыню для себя, чтобы заставить того, кто боролся с пиратами, самого начать участвовать в пиратских набегах. Контрольный ошейник, одетый на ее шею, не позволил бы этой девчонке вообще каким-либо образом сопротивляться приказам, и ей пришлось бы делать все так, как захочет того глава клана Карденбаргу, а он захотел бы ни много и ни мало, а например, чтобы она поучаствовала в расстреле какого-нибудь мирного корабля, и тогда она тоже стала бы такой же, как и они. Чем не ирония судьбы? Поэтому он и заплатил за нее довольно большую сумму средств, сначала дав предоплату в 1 миллион, а потом уже и все остальное. Однако, капитан наемников исчез вместе со своим экипажем. Также исчез и корабль Хапира, посланный на эту встречу, чтобы забрать товар и передать информацию про одиночку, который старательно сейчас испортил нервы главам пиратских кланов. Уже только из-за этого всего настроение главы клана очень испортилось. Ему не хотелось тратить деньги, которые пригодятся его клану, но так оставлять подобное дело было нельзя. Еще немного поразмыслив, глава клана Баргу приказал, чтобы на место встречи этих двух кораблей отправилась еще парочка крейсеров клана. Необходимо получить информацию о том, что же там могло произойти. Проблема была в том, что капитан Хапир, который был отправлен на эту встречу, должен был получить груз и вернуться, не больше и не меньше того. Однако он пропал. Дело принимало совершенно не тот оборот, который должен был бы быть. Конечно, кто-нибудь, возможно, тут же скажет о том, что капитан пиратского крейсера мог бы отвлечься и, забыв о задании, например, погнаться за каким-нибудь торговцем. Такое тоже возможно, но только не в пиратском клане. Пираты такого просто не допускают. Неподчинение подобного рода каралось очень жестоко. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация складывается не очень хорошая и не в пользу клана. Все только по той причине, что приказ главы клана нарушается только в одном случае, если этот капитан намеревается занять его место, ведь тогда самому этому разумному нужно заслуживать авторитету своих подчиненных, показывая то, что старый глава клана уже не достоин доверия и уважения, а это очень опасно. Опасно не только для главы клана, или для этого капитана, это опасно для всего клана Гараков, и все именно по той причине, что в такой ситуации в клане может начаться раскол. А капитан Хапир, который исчез, пользовался довольно серьезным авторитетом у молодежи клана, и уже только поэтому нужно было выяснить, что же происходит. Если этот капитан попал в какую-то переделку, это одно, и тогда глава клана должен предпринять все меры, чтобы ему помочь. Если же этот капитан замыслил что-то против главы клана, то тогда ситуация обстоит отнюдь не так, как того хотел бы старый пират, так как он сам прекрасно понимает, что подобное прощать просто нельзя, категорически. Эти два корабля, которые будут отправлены на его поиск, пойдут под руководством собственных сыновей Карденбаргу. По крайней мере, им конфликтовать с главой клана нет никакого смысла. В этой ситуации как раз все понятно без объяснений. Они выяснят, куда делся тот капитан Хапир, и в случае необходимости даже накажут его на месте. Приказ есть приказ, и выбора у главы клана просто нет. Его авторитет должен быть непререкаемым, поэтому он недолго размышлял. И два тяжелых крейсера клана достаточно быстро отправились в нужном направлении. По крайней мере, сначала они направились туда, куда было отправлено судно пропавшего разумного. И теперь оставалось только ждать. И ждать недолго, всего лишь неделю от силы.